только за исключением части его сил, издерживаемых на покорение низших идей, оспаривающих у него материю. Кажется, это мерещилось Якову Бёме, когда он в каком-то месте говорит, что все тела, людей и животных, даже все растения, собственно, полумертвы, смотря по тому, насколько организм побеждает силы природы, выражающие низшие ступени объективации воли. Он становится более или менее совершенным выражением своей идеи, то есть стоит ближе или дальше от идеала, которому в его роде принадлежит красота. Так в природе всюду видим мы спор, борьбу и попеременную победу. И далее ясней увидим в этом свойственное воле раздвоение в самой себе. Каждая ступень объективации воли оспаривает у другой материю, пространство и время. Пребывающая материя должна непрестанно менять форму, так как под руководством причинностей механические, физические, химические, органические явления жадно теснятся к обнаруживанию и вырывают друг у друга материю, ибо каждая стремится раскрыть свою идею. Эту борьбу можно проследить через всю природу, которая даже ею только и держится. Если бы не было вражды в вещах, вообще ничего бы не было, как утверждает Эмпедокл. Аристотель, Метафизика. Так как эта борьба только указывает на свойственное воле раздвоение в самой себе. Высшей наглядности достигает эта всеобщая борьба в мире животных, который питается растениями и в котором, в свою очередь, всякое животное становится добычей и пищей другого, то есть должно уступить материю, в которой выражалась его идея, для выражения другой, так как каждое животное может поддерживать свое существование только постоянным уничтожением других. Так что воля, желание жизни, всюду самоядна и под различными формами служит себе же пищей. И, наконец, род человеческий, покоряющий все остальные, видит в природе фабрикат для своего употребления. И тем не менее он же, как это мы увидим в четвертой книге, проявляет в себе самом эту борьбу, это раздвоение воли с ужасающей очевидностью и становится человек человеку волк. Между тем мы узнаем ту же борьбу, тоже порабощение и на низших ступенях объективации воли. Многие насекомые, особенно их невмониды, кладут свои яйца на кожу, даже в тело личинок других насекомых, коих медленное разрушение является первым делом выпалшего выводка. Молодой полип в виде ветки, вырастающей из старого, от которого со временем отделится, сражается уже с ним из-за добычи, хотя еще не отделился. Причем один вырывает ее изо рта у другого. Трембли, полипы. Но самый яркий пример в этом роде представляет австралийский муравей-бульдог. Bulldog-ant. Когда его разрежут, начинается бой между головной частью и хвостом. Первая нападает своими челюстями, а последний храбро защищается, уязвляя первую. Бой продолжается около получаса, пока части умрут или будут утащены другими муравьями. Такое явление повторяется каждый раз. Из письма Говита в научном журнале, перепечатано в Messenger. На берегах Миссури встречаются могучие дубы, до того обвитые по стволу и сучьям исполинской дикой лозой, что дуб, связанный и обтянутый, как бы удавленный, должен засохнуть. То же самое оказывается даже на низших ступенях, например, там, где посредством органической ассимиляции вода и уголь превращаются в растительный сок, а растение или хлеб – в кровь. И также всюду, где при ограничении химических сил второстепенным кругом деятельности происходит животное выделение. Затем и в неорганической природе, когда, например, образующиеся кристаллы встречаются, перекрещиваются и до того друг другу мешают, что не могут выказать чистой формы кристаллизации. Почти каждая друза представляет отпечаток такой борьбы воли на столь низкой ступени ее объективации.